Глава 8. Как все и предполагали, весь чемпионат свелся к одному единственному матчу СССР – Канада. При том кочному противостоянию двух фаворитов мы с канадцами подошли в разных ситуациях. Наша сборная без особых проблем переиграла финнов, которых мы 28-го разделали похлеще, чем чехов, 9-1. Я в этом матче сделал 3 плюс 3, а звено Федорова на троих забросило целых 5 шайб. Канадцы же в игре с теми же финнами, которая состоялась на следующий день после нашей, сыграли в ничью 4-4. Американцев мы одолели со счетом 7-3, а шведов в канун Нового года переиграли в сухую 5-0. В результате кочному матчу между СССР и Канадой турнирная ситуация была такая, что нам было достаточно сыграть в ничью, чтобы на 99% выиграть турнир, так как после канадцев нас ждали Польша и ФРГ. Победа поляков в первом туре над американцами стала единственным светлым пятном для нашего союзника по Варшавскому договору. Буквально уже в следующем матче шведы показали полякам их место. И практически в пустом спорткомплексе «Олимпийский» на игру пришло всего 300 зрителей, и то часть из них были хоккеистами команд, которые должны были играть со шведами дальше. Три короны обыграли поляков со счетом 13-0. Что до сборной ФРГ, матчем с которой мы должны были закрывать турнир, то здесь тоже все было понятно. Она оказалась слишком слаба и не представляла для нас совершенно никакой угрозы. Если посмотреть на результаты, то 26-го финны обыграли западных немцев со счетом 6-0, а сенсационно уступившая полякам сборная США переиграла ФРГ со счетом 5-1. Так что думаю, что эту команду мы можем обыграть, играя в две тройки нападающих и в две пары защитников. Слишком уж сейчас большая разница между представителями большой четверки и всеми остальными, вернее даже большой пятерки. Финны, хотя еще ни разу не стояли на верхней ступеньке пьедестала Олимпиады или чемпионата мира, но все-таки тоже демонстрируют очень приличный уровень хоккея. А время малых хоккейных держав, типа той же Германии или Швейцарии, еще не пришло. Так что если мы с Кленовыми поделим очки, то станем чемпионами. Вечером перед игрой, естественно, ничего не напоминало о том, что сегодня вообще-то 31 декабря и завтра Новый год. Ну, за исключением того, что корпус в Новогорске, где жила сборная, был украшен в честь праздника гирляндами бумажных снежинок из бумаги, как без них можно обойтись в такой день. Но не было никакого полуночного ужина с обязательным шампанским, курантами и просмотром речи руководителя страны. Кострюков нас поздравил, и команда в обычное время легла спать, чтобы завтра быть максимально готовой к самой главной игре чемпионата. К чести хоккеистов нашей сборной, никто даже и не думал нарушать режим, хотя это было сделать проще пареной репы. После 22 мы были предоставлены по большому счету сами себе, и при желании устроить какой-то новогодний сабантуй проблемы не представляло. Но никто не поддался на это искушение, видимо, мысль о том, что завтра мы можем стать чемпионами мира, была намного-намного важнее. И во время завтрака 1 января я сразу же вспомнил свой первый день, вернее свою первую ночь в спортинтернате в Свердловске, а именно братьев Лыжников, которые вместе со своим другом потащили меня знакомиться с фигуристками. В процессе этого знакомства стороны как следует употребляли спиртные напитками и баловались табачком. Отношение моих нынешних партнеров по сборной разительно отличало тех, кто действительно выбрал своей судьбой спорт, от тех, для кого это не более чем приятное времяпрепровождение в юности. Да, спортсмены, в том числе и спортсмены высших достижений, тоже люди, им не чужды маленькие человеческие радости. Но сейчас, на заре карьеры, никто не собирался разменивать свое будущее на рюмку водки или бокал шампанского. Поэтому на утренние тренировки все были максимально собраны, и даже, можно сказать, злы. И как мне кажется, злы мы были в первую очередь на доставший всех режим. Уже практически месяц-два десятка молодых здоровых парней безвылазно сидели на базе в Новогорске и только и делали, что тренировались и играли в хоккей. Я очень люблю лучшую игру в мире и другой судьбы, чем судьба хоккеиста, для себя не вижу. Но вот этот советский подход, держать спортсменов на базе и дрючить их тренировками, мне был непонятен. Мы же все-таки не роботы. И как у всех людей, у нас есть свои желания и своя личная жизнь. Но тренерам и спортивным функционерам на эти желания было глубоко наплевать. И это было еще одним и достаточно важным аргументом в пользу моего решения не переходить в ЦСКА, потому что Тихонов, по рассказам моих товарищей по молодежной сборной, давал огромную фору всем остальным в своем маниакальном желании запереть игроков на базе и доводить игру до автоматизма. Собственно, именно это и было причиной того, что Третьяк в свое время, как ему казалось, закончил карьеру. Владислав Александрович сам мне рассказывал о том, как он с командой месяцами сидел на сборах, и как игроки чуть ли в буквальном смысле вешались по вечерам от скуки и от того, что не видели своих родных, ну в первую очередь жен и подруг, конечно. Федоров, кстати, после нашего с ним разговора решил, что он был недостаточно убедителен, и еще два раза, в том числе и 31 декабря, заводил все ту же шарманку насчет того, что мне нужно принять предложение Тихонова, но как и в первый раз, я не сказал ему ни да ни нет, отделался дежурными словами насчет того, что мне нужно подумать и что я очень ценю его советы и внимание к моей карьере. 1 января 1988 года. СССР, Москва. Спорткомплекс Олимпийский. Молодежный чемпионат мира по хоккею. Матч СССР, Канада, 12:00 зрителей. То, что для канадцев сегодня не будет ничего хорошего, стало понятно уже после первого периода. Нет, молодежный хоккей штука очень непредсказуемая. Но отыграть 4 шайбы за 2 периода это очень и очень сложно. Особенно когда против тебя играют хоккеисты, которые являются железобетонными игроками основы сразу нескольких ведущих клубов Советского Союза. А что ребята из ЦСКА, Могильный, Федоров, Буря, что я со Стасом и Женей, что наш с Виноградовым партнер по звену, Виталич, были именно такими. У канадцев, к их большому сожалению, таких игроков не было. Нет, в будущем очень многие из их состава станут ведущими игроками клубов НХЛ, но в том-то и дело, что это дело будущее, а играть и обыгрывать нас им нужно было сейчас. Кострюков не говорил проникновенных речей перед этим матчем, но я и вся остальная команда вышли на лед очень сильно мотивированными. И не в последнюю очередь, тем, что последняя встреча молодежных сборных Советского Союза и Канады завершилась дисквалификацией обеих команд, в результате что мы, что канадцы, в прошлом году остались вообще без медалей после той уже легендарной драки. Прошлогодним событием Кострюков во время своей речи посвятил достаточно много времени. Он раз 5 повторил нам, что недопустимо повторение того, что произошло в прошлом году. Ну что сказать по этому поводу? Мы хоть и совсем молодые, но все будущие звезды советского и мирового хоккея понимали, что это должно стать отличной отправной точкой в начале карьеры. А те ребята, у которых труба пониже и дым пожиже, понимали, что возможно этот чемпионат будет вершиной их карьеры и ничего круче больше не будет. Поэтому свое надо брать здесь и сейчас. Я не знаю, что говорил канадский тренер своим игрокам, лишь подозреваю, что его речь была очень похожа на речь Костюкова. Но, к сожалению для канадцев, все сразу пошло не по их плану. Буквально в первой же смене моему звену удалось открыть счет. После стартового вбрасывания мы начали атаку, смогли занять правильные позиции в чужой зоне и Уэйд пропустил после первого же броска. Мне было бы приятно, если бы я открыл счет в этом матче. Но это сделал Женя Мухин, которому удался отличный щелчок от синей линии. Правда, результативную передачу я все-таки записал на свой счет, потому что именно после моей передачи Стас Виноградов сделал мощный бросок по воротам, который Уэйд заблокировал. Но шайба по какой-то необъяснимой причине очень медленно поползла в сторону синей линии и Женя как следует размахнувшись, очень точно попал в левый верхний угол. Так мы открыли счет. Следующие 2 минуты канадцы пытались наседать на наши ворота, особенно старалось первое звено, центром которого был Тиафлери. Притом заряженность на борьбу была такая, что очень скромно выглядевший на фоне своих партнеров по звену Буре, я про его физические кондиции, как-никак Павел был младше и Федорова и Могильного, а сейчас разница в год или даже 2 очень чувствуется, дважды лег под шайбу в течение каких-то 15 секунд, и оба раза после бросков могучего мышонка. Ну а потом слово снова взяла моя пятерка. Сначала, на 7-й минуте, мы вывели Стаса на бросок на чистом льду перед канадскими воротами, Уэйд отбил, но точно мне на клюшку, и я удвоил преимущество сборной Советского Союза. О концовке первого периода последовало сразу 2 обоюдных удаления, и на 17-й минуте у нас в сборе получился точно такой же забег на ворота, как в матче с чехами. Павел на скорости обыграл Джозефа и отдал мне передачу. Я спинором и убрал до Дежардина и с неудобной руки бросил. Шайба пролетела точно над плечом Уайта. 3-0. Четвертую Уайт пропустил уже под самый занавес периода, и это была уже откровенная бабочка, Малыхин пробил канадца броском из центрального круга. В итоге перед Кленовыми встала очень серьезная задача, вернее, на мой взгляд, практически невыполнимая. Они попытались решить ее во втором периоде, игрой в три звена нападающих, при этом канадский тренер Чемберс очень сильно перетряс состав. В первом звене играли лучшие канадские нападающие Флириса Кикерикки. Это ударное звено сборной Канады смогло в начале второго периода размочить счет в этой игре, но потом мы смогли остудить их порыв. Кострюков не стал менять игру своей команды и состав атакующих звеньев. В итоге наша первая пятерка в контратаке забросил пятую шайбу. Я был на льду в тот момент, когда шведский судья Фредриксен свистнул, и вбрасывание было перенесено в среднюю зону из-за того, что Линден вошел в нашу зону раньше, чем туда пришли шайба. И в этот момент канадцы взяли тайм-аут. «Так, парни, что за херня здесь происходит?» С чувством обратился Чемберс к своим игрокам. «Вы что, не понимаете, что мы уже практически отдали эту игру советам? Хватит чесать яйца, играйте. Хотя, стоп, нет, тут уже все понятно. И раз уж мы не можем выиграть этот чемпионат, то и советы не должны этого сделать. Забудьте все, о чем я говорил до начала этого долбанного турнира. Я хочу увидеть повторение прошлогодней игры. Раз уж у нас не получается обыграть русских, то надо хотя бы набить им морды прямо перед их зрителями. Все, вперед». Когда тайм-аут практически подошел к концу, Чемберс обратился к Даме. «Семенов не должен уйти на своих двоих со льда. Сделай то, для чего я привез тебя в Москву». «Я понял, тренер», — ответил этот потомок албанских эмигрантов, и Чемберс кивнул ему. «Так, товарищ хоккеисты, спокойнее, спокойнее. Мы уже практически выиграли этот чемпионат», — говорил нам Кострюков во время тайм-аута канадцев. «Я не знаю, зачем они взяли этот тайм-аут, но сейчас это не имеет никакого значения. Нам осталось полчаса, и дело практически сделано. Спокойно и внимательно играем в защите, контролируем шайбу. И самое главное, не теряем голову и не поддаемся на провокации», еще раз и по буквам повторил тренер. «НЕПАДДЕМСЯНАПРВКЦИ». «Вы меня поняли?» Я вместе со всеми ответил, что мы поняли, и добавил: «Но что-то мне кажется, что сейчас эти козлы будут нас бить. Семенов, у меня тоже есть глаза и вижу, что сейчас происходит. Но спокойно, помните о том, для чего мы здесь. Мы играем в хоккей, а не занимаемся боксом, поэтому я хочу видеть у вас именно хоккей. Если против вас грубят, это не повод отвечать тем же. Это повод играть в большинстве и забрасывать шайбы. Все поняли?» Снова в очередной раз, как попугай, повторил Кострюков. Ответом ему был нестройный гул голосов игроков советской сборной. Когда тайм-аут закончился, тренер отправил на лед. Сразу же после того, как я выиграл вбрасывание, в меня буквально врезался Дами, и то, как акцентированно он это сделал, сразу дало мне понять, что хоккей на сегодня закончился. Шведский судья Фредриксен тоже это увидел, мгновенно дал свисток и удалил грубияна. Его партнеры по пятерке в это время тоже вели себя не очень адекватно и как следует толкались. Но огонек вспыхнувшей ссоры не превратился в пламя, и бить нас они сразу не стали. Ну что же, тем лучше. Это меньшинство канадцы провели безобразно и пропустили шестую шайбу. Федоров с Могильным разыграли простую, но очень эффективную двоечку. Всего-то пас за спину, рывок на свободное место и кистевой бросок. Уит, которого вроде как поменяли после четвертой заброшенной шайбы, но потом вернули на лед, слишком уж его сменщик оказался слабым, пропустил очередную для себя шайбу. Канадский тренер тут же взял еще один тайм-аут, во время которого я, да и все остальные увидели, что на канадской скамейке появился какой-то мужик в безукоризненно сидящем костюме. Он, эмоционально жестикулируя, начал что-то говорить канадскому тренеру. Тот в ответ только кивал головой. Не знаю, кто это был, но его появление на скамейке канадцев несколько охладило горячие головы, и дальше матч пошел относительно нормально. За исключением того, что канадцы начали играть так грубо и грязно, что они могли дать фору чехам. В hatshopinsfootskin.com did you feel pain? В чем дело, грязный коми? Ты чувствуешь боль? Глумливо спросил меня Дами после того, как в очередной раз грубо въехал в меня, и воспользовавшись тем, что его партнеры по команде закрыли видимость судьям, еще и ударил меня в живот локтем. «Shut up, asshole, shut up, underlay, fuck god, заткнись, засранец, заткнись и играй, peor», ответил я ему. Хорошо, что судьи, как выяснилось, не очень хорошо понимали английский, даже странно, что это было так, иначе меня бы тоже удалили, и может быть до конца игры. «Вхаддит Йоусай, что ты сказал?» Тут же огрызнулся Дами. Затеял его мой трешток, как есть задел, ну собственно для этого все и затевалось, и Лел Килл Йоу. «Я убью тебя!» — кричал Дами, пытаясь вырваться из рук судьи Фредриксона, который подъехал к нам и выписал канадцу 2 минуты штрафа. «И Лел Килл Йоу, я убью тебя!» — продолжал кричать Дами, когда ехал на скамейку штрафников и уже когда заехал в штрафной бокс снова закричал «Get ready, come bastard! After the final цалу ве виллу центинуе!» «А чем ты собачился с этим психом?» — спросил меня Виноградов, когда мы шли в подтрибунное помещение во время второго перерыва. «Да так, он орал, что после финального свистка разберется со мной. Надо сказать Кострюкову. Видел, что какой-то хрен на канадской скамейке их успокаивал, без него они бы уже кинулись на нас. Вот пусть снова утихомирит Клиновых. Даже не думай ничего говорить тренеру. Понял меня? Понял, ладно, что бы ни случилось, я с тобой. Я не собирался устраивать боксерский поединок с этим козлом, но все имеет свои границы и Дами их перешел. Это был уже как минимум 5-й, а то и 6-й раз, когда он меня откровенно говоря бил. И хотя нас буквально замордовали словами о том, что отвечать на грубость нужно на льду, меня это достало. Так что, как только матч закончится, я этого канадского урода закопаю. Глава 9. Дами не стал дожидаться финального свистка и все началось, когда до конца игры оставалось 2.5 минуты. В этот момент на льду было мое звено и защитники Мухин и Малыхин, а канадский тренер выпустил какое-то абсолютно бессмысленное с точки зрения игры сочетание. Вместе с Дами на льду вышли нападающие Дэн Курри и Тревор Линден и защитники Скотт Макгрэди и Эрик Дежардин. Это только на первый взгляд сочетание было бессмысленным, но на самом деле, если приглядеться, все 4 канадцев, которые вместе с Дами вышли на лед, были очень и очень похожи. У них были просто гренадерские кондиции. Рост под 1,90 м и вес за 90 кг. На их фоне Дами смотрелся просто малышом, но именно этот малыш и начал драку. Воспользовавшись тем, что судья свистнул проброс, Дами отбросил клюшку и помчался ко мне, на ходу скидывая краги. Судьи не успели его остановить и он на полной скорости влетел в меня. Я к тому моменту тоже избавился от перчаток, явно давая понять, что тоже не прочь подраться. Тем более я ожидал, что судьи очень быстро вмешаются, растащат нас и будет буквально несколько секунд для схватки. Всю свою хоккейную карьеру, которая сейчас толком еще даже не началась, Тайдами был, вернее будет Тавгаим. И не просто Тавгаим, а одним из самых знаменитых. Его никогда не останавливало, что все его противники практически всегда превосходили его в росте и весе. Он с большим успехом бил парней выше его на голову и намного тяжелее. А все потому, что у Тая был коронный прием, который, как выяснилось, он уже сейчас отточил до автоматизма. Правда, я знал фишку, с помощью которой он начинал огромное количество своих драк и выигрывал их. Поэтому, когда Дами вцепился в меня, а я, к сожалению, не успел его встретить ударами, он схватил мой свитер и попытался натянуть его мне на голову. Если бы у него это получилось, то драка закончилась бы очень быстро. Но я был к этому готов, поэтому нагнулся и что из силы толкнулся назад. Так что мой ярко-красный хоккейный свитер оказался в руках Удами, и попутно он сдернул с меня шлем. Ну а вокруг уже бушевала драка. Курри сцепился с Харрисом Виталиншем, который был немного его повыше, но легче. Линден сошелся в рукопашную с Женей Мухиным, Дежардин с Малыхиным, а на долю Стаса достался Макгрэди, который превосходил Виноградова по всем параметрам. К чести вратарей и игроков на скамейке запасных, никто из них и не рыпнулся, чтобы выскочить на лед и вступить в драку. Это давало шанс на то, что драка 5 на 5 все-таки не перерастет в побоище, наподобие прошлогоднего. И у нашей сборной, которая к этому моменту обыгрывала канадцев, не будет проблем с чемпионством. Но это было дело будущего, а сейчас мне нужно было разобраться Дами и потом помочь Стасу. Именно к этой паре Виноградов, Макгрэди было приковано максимальное внимание судей, которые как раз пытались оттащить огромного канадца от моего партнера по автомобилисту. Оба шведа, Фредриксон и Леркинг, буквально повисли на канадце. Но тот, несмотря на 2 такие серьезные помехи, по-серьезному долбил Стаса, а третий судья, чех Букало, проявлял подозрительную пассивность. Вместо того, чтобы помочь своим коллегам и не дать канадцу продолжать избиение советского игрока, он кругами нарезал лед, вроде, как и пытаясь что-то сделать, но на самом деле больше создавал видимость. Нам же с Дами вообще никто не мешал, и для меня это был отличный шанс поставить этого, как я говорил, канадского козла на место. Тот факт, что у него не удался его коронный прием, немного смутил Дами, но именно что немного. Он тут же отбросил в сторону мой свитер и попытался вступить со мной уже в честную схватку, но в ней у него шансов было не очень много. Хотя в прошлой жизни я и был, можно сказать, чистым игроком, но и мне приходилось махать кулаками в НХЛ. Все-таки в моей тампе я был одним из самых высоких и тяжелых игроков, да еще и размах рук был соответствующий. Сейчас, спасибо Саше Семенову и его родителям, роста и веса во мне было не намного меньше, чем в прошлом или в будущем, а навыки, как оказалось, никуда не делись. Я стараюсь держать Дами на дистанции, постоянно выбрасывая удары, то левый, то правый, целясь ему то в голову, то в корпус. Удары в голову из-за шлема были не очень эффективными, но все равно, в один из моментов я хорошо попал ему в ухо. И этот удар как следует потряс Дами, тот сблизился со мной и начал долбить кулаками по корпусу. Но это он очень зря сделал, потому что я, как и Дами ранее, схватил его за свитер, только не стал натягивать его ему на голову, а резко дернул канадца вниз левой рукой, прямо навстречу летящему снизу правому кулаку. Апперкот получился просто великолепный, и я увидел, как изо рта Дами выскочила капа, шлем внутри окрасился красным и он упал на лед. Я думал, что это был нокаут и уже собирался поехать помогать Стасу, которого, несмотря на отчаянное сопротивление двух шведских арбитров, продолжал избивать канадец, но оказалось, что Дами сделан из очень крепкого теста. Он поднялся, сорвал с головы шлем, который ему сейчас уже был абсолютно без надобности, и снова бросился на меня. В этот момент я уже отъехал от него на пару метров, но услышал крик нашего вратаря Щебланова, поэтому развернулся и встретил канадца лицом к лицу. Вот ведь настырный гад, и голова как будто чугунная. Падает и снова встает, опять падает и опять встает. Чехословацкий судья внезапно увидел, что что-то тут нечисто, и постарался оттащить уже меня от канадца, несмотря на то, что именно тот был на самом деле инициатором собственного избиения. Но я секунд за 30 успел превратить лицо Дами буквально в отбивную, и наконец-то боевой дух моего оппонента иссяк, и я смог помочь Стасу. Хотя помощь тому особо уже не требовалась, потому что МакГрэди, несмотря на двух шведов, уже уронил моего партнера по команде. Я крикнул Виноградову, чтобы тот не вставал. Стас меня услышал, а шведы переключились на Виталинша с Мухиным, которые отчаянно дрались со своими канадскими соперниками. Виталинш достаточно успешно дрался с Курри, а вот Мухину серьезно доставалось от Дежардина. Я же прямо в центре площадки схватился с МакГрэди, который, видимо, решил записать на свой счет главный трофей советской команды, то бишь меня. Но не тут-то было. Скотт хоть и был больше и тяжелее, чем мой предыдущий соперник, но боксерских навыков у него было явно меньше. Поэтому буквально через пару мгновений он оказался на льду со сломанным носом. Шлем он потерял раньше, поэтому я и бил целенаправленно ему в лицо, именно для того, чтобы сломать нос этому канадскому козу. Он слишком, на мой взгляд, жестоко обошелся со Стасом, и мне захотелось отомстить за товарища. Когда мой очередной соперник упал, драка затихла как-то сама собой. Малыхин и Линден лениво махали кулаками через Чеха, а еще две пары драчунов все-таки смогли растащить судьи. Вот на этом все и было закончено. Наши болельщики, надо сказать, овациями встретили явную победу по очкам советской сборной. Как ни крути, канадцев на льду лежало двое, а советский игрок всего один. Я даже немного удивился, так как совсем не ожидал увидеть и услышать, что такое инородное явление, как драка, да еще и массовая, встретит у наших болельщиков поддержку. Но учитывая то, что советские игроки победили, наши болельщики по-настоящему радовались и устроили небольшую овацию, когда я, отправляясь в подтрибунное помещение, не отказал себе в удовольствии и победно выбросил вверх правую руку со сжатым кулаком. Удалили, естественно, всех пятерых, и ребята тут же подхватили мой жест. Да это была провокация, да нас всех, скорее всего, ожидали большие неприятности, особенно учитывая то, что и руководство комсомола и сборной много-много раз говорило о том, что нельзя поддаваться на провокации и допускать драки. Но идите в задницу, господа товарищи советники и советчики всех мастей. Вот это вот поддаваться на провокацию, вернее, не поддаваться на провокации, это оставьте для своих партсобраний и совещаний и сами попробуйте выйти на лед, подставить свои холеные рожи под кулаки. Я как раз считаю, что в некоторых случаях нужно поддаваться на провокации и нельзя давать спуска таким козлам, как этот Тавгай недоделанный, который всю игру меня бил и пытался спровоцировать. В следующий раз, глядишь, умнее будет. Именно поэтому я и шел по подтрибунному помещению с гордо поднятой головой и с чувством хорошо сделанной работы. Да даже хрен с ним, с этим чемпионством, если вдруг дисквалифицируют лично меня, да и с комсомолом тоже. Из хоккея меня в любом случае не выгонят, слишком Саша Семенов уже большая и заметная величина, как в чемпионате страны, так и в сборной. А без комсомола уже прожить можно. Как-никак 88-й год на дворе, и совсем скоро эта безусловно большая и влиятельная организация прекратит иметь какое-либо значение. А что до чемпионства, то в этом году мне всего 17. Этих молодежных чемпионатов у меня будет впереди еще несколько, и я успею взять свое. Это если уж говорить по гамбургскому счету. После того, как все участники драки покинули площадку, работники Олимпийского приводили лед в порядок минут, наверное, 15, если не больше. Сначала они оттирали пятна крови, а потом заново заливали лед. Я с ребятами в это время был уже в раздевалке, и над нами работали медики. Особенно большое внимание они уделяли Стасу, которому досталось сильнее всего. Его канадец помял достаточно хорошо, сломанный нос и выбитые передние зубы. Это был пока что минимум, скорее всего, у моего партнера по автомобилисту еще и сотрясение мозга. Чем плох Олимпийский, так это тем, что в раздевалках не было ни радио, ни телевизоров. Поэтому, что там происходило на площадке во время последних нескольких минут, мы с парнями не знали, но очень скоро, всего-то через полчаса, за дверями появился и начал нарастать шум. Потом двери отворились, и раздевалка начала набиваться хоккеистами молодежной сборной Советского Союза. Кострюков, который вошел последним, притом между появлением в раздевалке команды и тренера прошло еще полчаса, не стал ничего говорить ни мне, ни остальным участникам драки. Он жестом посадил всю команду на скамейки, которые тянулись буквой «П» вдоль всей раздевалки, и начал свою пламенную речь. «Я, товарищ хоккеисты, благодарю всех за самоотдачу. Это была хорошая игра, но вы должны понимать, что все произошедшее во втором и особенно в третьем периоде без последствий не останется, и об этих последствиях вам лучше скажет товарищ Мироненко, который едет в Олимпийский, и нам нужно его немного подождать, но сразу хочу сказать, что есть и хорошие новости». Костюков сделал многозначительную паузу и продолжил. «Нас не дисквалифицируют, я имею в виду сборную Советского Союза, ни нас, ни канадцев. Я только что общался с оргкомитетом чемпионата, и командам никаких санкций за все случившееся не будет, за исключением непосредственных участников драки, так что уже сейчас можно сказать, что Семенов, Виноградов, Малыхин, Виталин, Шимухин дисквалифицированы до конца чемпионата. Так что, дорогие мои товарищи хоккеисты, можете сказать им спасибо за то, что две оставшихся игры со сборными ФРГ и Польши мы будем доигрывать в усеченном составе. Я принципиально не буду подтягивать к составу других игроков, так что две последние игры мы проведем в три пятерки нападающих и в две пары защитников. Это будет урок всем, и этим я хочу показать нашим поединщикам, что их безответственность имеет последствия не только для них самих, но и для всей команды. Хоккей – это игра командная, поэтому ответственность будут нести все, но я все-таки обращусь к проштрафившимся. Товарищи хоккеисты, лично я вами очень разочарован, и не только я. Уверен, что и в ваших клубах вас ждет очень серьезный разговор. За грубость нужно наказывать голами, а не кулаками. Анатолий Михайлович, внезапно поднялся со своего места Федоров. Вы меня простите, но я, как капитан команды, могу только подойти и пожать руку каждому, кто был на льду во время драки. Мы канадцев не только обыграли, но еще и морды им набили перед всеми, в переполненном Олимпийском. Молодцы ребята, отомстили за прошлый год и сделали это красиво, особенно Сашка Семенов. Вот уж от кого, но от него я такой прыти никак не ожидал. Федоров, сядь на место и замолчи, с раздражением сказал Костюков, иначе за подстрекательство и тебе прилетит, да еще так, что даже Тихонов не защитит. Буквально через несколько минут, которые были заполнены тем, что главный тренер сборной пространно рассуждал о том, что в советском хоккее нет места выяснению отношений на кулаках, появился товарищ Мироненко Виктор Иванович, первый секретарь ЦК ВЛКСМ, тот самый функционер, который в Новогорске нам прочитал целую лекцию на тему того, что достойно советского человека и комсомольца, а что нет. И естественно, первыми его словами были угрозы. Как я и говорил, в случае повторения прошлогодних событий, все виновные будут исключены из комсомола. Поэтому Семенов, Виноградов, Виталинш, Мухин и Малыхин могут попрощаться с комсомольскими билетами. Раз уж вы, несмотря на многочисленные предупреждения и прямые указания не поддаваться на провокации и не позорить моральный облик советского спортсмена и комсомольца, все-таки решили устроить эту безобразную свару на льду, то таким нет места в комсомоле. И я как первый секретарь ЦК ВЛКСМ сделаю все, чтобы вас не только исключили из комсомола, но еще и дисквалифицировали в ваших клубах как минимум до конца сезона. Кроме того, раздухарился Мироненко, я уже завтра переговорю с Николаем Николаевичем Соколовым, председателем президиума Всесоюзной секции хоккея, на тему того, чтобы лишить всех участников драки звания чемпиона мира по хоккею среди молодежных команд. Товарищ Кострюков, я ведь правильно понимаю, что сборная Советского Союза выиграет этот турнир? Да, товарищ Мироненко, но, начал возмущенный Анатолий Михайлович, но функционер его остановил. Никаких «но», товарищ Кострюков, никаких «но», с нажимом повторил он. Раз уж эта группа игроков позволила себе так цинично пойти против прямых указаний и распоряжений не только тренерского штаба сборной, но и руководителей ЦК ВЛКСМ в моем лице, то меры должны быть приняты самые жесткие. Мироненко обвел всех взглядом, задержался на мне, потом посмотрел на Виноградова, над которым все еще колдовали врачи, и вышел, не сказав ни слова на прощание и громко хлопнув дверью. «Вот ведь мудак», в полный голос, так чтобы услышали все, сказал я. Мы вернулись в Новогорск уже глубоко за полночь, и при этом команда, когда мы ехали по ночной Москве, была как будто бы пришибленная. Все, в том числе и тренерский штаб, абсолютно не понимали, почему Мироненко так распалился. На мой взгляд, все его действия были абсолютно нелогичными. Потому что сейчас, при всем уважении к комсомолу и коммунистической партии, уже не старые времена, вроде как и перестройка вовсю идет. Да и по большому счету, ничего страшного не произошло. Федоров правильно сказал в раздевалке. Мы же не только выиграли этот матч и выиграли его разгромно, но еще и как следует морду этим канадским тварям набили. Да и не были мы зачинщиками. Все видели, что Дами первый на меня бросился, а канадский тренер Чемберс специально против моей пятерки выпустил на лед самых настоящих громил. Тут наоборот надо не принимать организационные меры, а примировать. Как-никак, честь советского хоккея отстояли, пусть даже и такими нестандартными методами. Но что там в головах у партийных руководителей, это большая, очень большая загадка. Сразу же, как только мы приехали, я позвонил Асташеву. Наш автомобилист должна был по всем расчетам уже вернуться из Швейцарии, притом вернуться с победой. Я рассчитывал то, что Сан Саныч успел посмотреть игру по телевизору, так и оказалось. Главный тренер автомобилиста буквально с порога включил трансляцию. Он все видел и мне сразу сказал: «Молодец, Сашка, так и надо». Что там с Виноградовым, сильно его помяли? Пока непонятно, Сан Саныч, нос точно сломанный, зубы выбили. Ну там еще и, скорее всего, сотрясение. Его в больницу увезли. Вот ведь шведские пидорасы, извини за грубость, сказал Асташев. Уж одного-то канадца они вдвоем могли оттащить от Стаса. А ты как? Я в порядке. Тут нас из комсомола собираются исключать и дисквалифицировать до конца сезона. Я пересказал всю речь Мироненко, и когда закончил, тренер опять выругался. Хер ему, а не дисквалификация. Ничего, не бойся. Никто ни тебя, ни ребят не дисквалифицирует. Обещаю. На этом наш разговор закончился, и я, успокоенный словами Асташева, отправился спать. Глава 10. Мужчиной, который в тот вечер появился на скамейке канадской сборной и фактически остановил побоище, которое должно было вот-вот начаться, был Джеймс Мюррей Костелло. В тот момент он занимал должность президента Ассоциации канадского любительского хоккея. Мистер Костелло вместе с президентом НХЛ Джоном Циглером прилетел в Москву незадолго до Нового года. Два этих высокопоставленных хоккейных чиновников вели переговоры со своими советскими коллегами по двум вопросам. Оба они касались НХЛ, но мистер Костелло также принимал в них участие. Первым вопросом было согласование, ставших уже традиционными, турне советских клубов по Северной Америке в следующем году, а вторым разрешение для советских хоккеистов участвовать в розыгрыше Национальной хоккейной лиги. Именно этот второй вопрос больше интересовал и Костелла. Он руководил любительским хоккеем, но тоже был очень заинтересован в скорейшем решении этого вопроса. Так вот, переговоры шли практически весь 87-й год, и хотя окончательного решения еще не было, канадцы понимали, что, рано или поздно, они дожмут своих советских коллег. На самом деле этот вопрос был очень важен для НХЛ, она постоянно расширялась, и большие боссы боялись, что из-за расширения лиги может начаться ухудшение качества игры, а значит упадет зрелищность, соответственно и доходность, как клубов, так и самой НХЛ, которая в тот момент уже активно спонсировала и ассоциацию любительского хоккея. Поэтому мистер Костелло был очень заинтересован в том, чтобы дела у его профессиональных коллег были все лучше и лучше. Внутренние ресурсы на рынке Северной Америки, после окончательной победы НХЛ над ХА, были достаточно ограничены, а клубов становилось все больше и больше, очередное расширение должно было состояться уже вот-вот. Поэтому боссы лучшей лиги мира, все пристальнее и пристальнее смотрели в сторону Европы. При этом, если с шведскими или финскими игроками проблем не было никаких и они могли и потихоньку уже начинали играть в НХЛ без каких-либо сложностей, то игроки из еще двух хоккейных держав, Чехословакии, а главное из Советского Союза, были пока в полной мере недоступны. И если чехи со словаками нет-нет, да появлялись в НХЛ, правда пока в основном как перебежчики, то советских хоккеистов можно было перечислить по пальцам одной руки. Вернее, всего один хоккеист родом из Советского Союза до сего момента играл в Северной Америке. Им был Виктор Нечаев, который дебютировал в НХЛ еще в 1982 году. Это был по-настоящему уникальный случай, потому что Нечаев добирался до Национальной хоккейной лиги окольными путями, да и по большому счету, он был очень средний игрок, который ничего выдающегося не показал и отыграл в НХЛ меньше одного сезона. Поэтому, можно было сказать, что советских хоккеистов в НХЛ еще не было. И мистер Циглер, и мистер Костелло, естественно, присутствовали в спорткомплексе «Олимпийский» во время матча молодежных сборных СССР и Канады. При этом они оба были реалистами и понимали, что шансов у Кленовой сборной не очень много, учитывая то, в какой форме находился лидер сборной Советского Союза Александр Семенов. Поэтому они сразу же поняли, что сейчас случится, когда Чемберс взял тайм-аут и начал объяснять своим хоккеистам новую задачу. Как любой хороший руководитель, Костелло знал, что происходит в его бизнесе, и он по именам знал всех канадских игроков. Поэтому догадывался еще до начала турнира, зачем Чемберс поставил в состав Дами, и когда в середине второго периода атмосфера на площадке накалилась, он незамедлительно пошел со своими советскими сопровождающими сначала в подтрибунное помещение, а оттуда уже попал на скамейку канадской сборной. Массовая драка, которую планировал устроить Чемберс, совершенно не входила в планы ни Циглера, ни самого Костелло, потому что она могла помешать как переговорам по поводу турне советских клубов по НХЛ и по допуску советских хоккеистов, так и повлиять на судьбу всех сборных Канады. Не только советские тренеры и руководители обращали особое внимание своих игроков на недопустимость повторения прошлогодних событий, но и руководство Международной хоккейной федерации делало то же самое, только уже на другом уровне. В частности, мистеру Костелло о недопустимости повторения словацкого побоища сказал лично Гюнтер Собицкий, президент этой организации. Итогом появления большого босса стала отмена грандиозной драки и перевод ее в более локальный формат «пятерка на пятерку», который не привел к остановке матча и дисквалификации обоих команд. И это было относительно приемлемо. Сразу после матча Циглер и Костелло вернулись в гостиницу «Космос», и там в циглеровском номере они решили обсудить все увиденное. «Я считаю, Джон», – начал Костелло после того, как официант привез в номер поздний ужин, и холодная бутылка русской водки заняла свое место на столе, что в следующем турне обязательно должен участвовать свердловский автомобилист. «Полностью с тобой согласен, Мюррей», – сказал Циглер и наполнил рюмки. Выпив, он продолжил свою мысль. «Уверен, что на матчах с участием Семенова 100% будет аншлаг, и публика будет жаждать не просто победы наших парней в каком бы городе ни играл автомобилист, но и реванша. Этот парень, конечно, молодец, что побил твоего молодого албанца, так не только за глаза, но и в лицо, многие называли таядами, пометуя о его происхождении. Но этим Семенов себя очень сильно подставил. Теперь в глазах моих Тавгаев он будет не просто главной звездой советской команды, но еще мишенью и очень хорошим охотничьим трофеем, чью голову обязательно нужно повесить над камином. Поэтому не завидую парню. У меня ребята такие, что дами там на один зуб. И думаю, что Семенова размажут по льду уже в первом же матче. Просто из принципа, чтобы показать, что такое настоящий хоккей и настоящий Тавгай. «А как тебе вообще этот парень?» – спросил Костелло у Циглера. Хотя фамилия не была названа, но было понятно, что речь идет о Семенове. У него есть только один недостаток – он играет в России. Если бы такой игрок сейчас играл в одной из моих команд, Циглер имел в виду команды НХЛ, то его родителям пришлось бы отключать телефон и ставить охрану возле дома, потому что скауты просто не давали бы парню прохода. И на драфт-лотерее, когда он решил бы выйти на нее, никакой интриги не было бы. Это готовый железный первый номер драфта уже сейчас. На 100% готовы. Франчайз Рок, любая из моих команд сходу заплатила бы любые деньги и строила все планы вокруг него. Если бы он попал в клуб претендент, то эта команда была бы 100% фаворитом в розыгрыше Кубка Стэнли. Если он бы усилил аутсайдера, то его команда играла бы, как минимум, во втором раунде плей-офф, и владелец этой команды остался бы без штанов, но не пожалел бы денег и чтобы взять Семенову лучших партнеров и построить команду-контендер. Он безусловно заиграет везде, в любой команде, любого дивизиона были бы счастливы видеть его в составе первого звена. Даже в Эдмонтоне? С улыбкой спросил Костелло. Вопрос на самом деле был с подвохом. За клуб из Альберты играл лучший хоккеист в истории НХЛ. Уэйн Дуглас Грецкий. Костелло было интересно знать, как Циглер оценивает Семенова на фоне своей главной звезды. «Да, даже в Эдмонтоне», — уверенно ответил президентом НХЛ. «Кстати, думаю, что Эдмонтон Ойлерс был бы лучшим вариантом для Семенова. Он без проблем заменил бы Грецки в первом звене, и команда тоже смогла бы без проблем перестроиться и избавиться от огромного контракта Уэйна». Даже так удивленно поднял брови Костелло. «Да, только не забывай, что Эдмонтон наверняка будет играть, как минимум, в финале. Так что, не видать ему первого номера драфта. Будем реалистами, вряд ли найдется дурак, который готов тратить первый пик на хоккеиста из Советского Союза. Хотя, как я уже говорил, это был бы железный первый номер, если бы Циглер развел руками, а так, хотя все и понимают, что мы рано или поздно от местных чиновников мы добьемся согласия, но от первого пика ждут усиления команды уже сейчас, а не через 2-3 года. Семенов появится в НХЛ и не раньше, чем в 20-летнем возрасте, не забывай, где мы. В Советском Союзе еще есть всеобщая воинская обязанность, так что очень скоро этот парень из автомобилиста, Циглер сумел произнести непроизносимое слово «автомобилист» практически без ошибок, скоро поменяет его на ЦСКА. Сегодня играло сколько парней из ЦСКА, трое или больше, четверо или пятеро, я не помню, но это да и не важно. В любом случае первая тройка любой сборной Советского Союза полностью из ЦСКА. Представь, какая будет команда через пару лет. Эти ребята плюс Фетисов, Крутов, Ларионов, Макаров, плюс Хомутов с Быковым. Как ты думаешь, ЦСКА смог бы выиграть Кубок Стэнли? Ты знаешь, я реалист, усмехнулся Циглер, и не привык рассуждать о высоких материях или предаваться бесплодным фантазиям. Но, если представить, что ЦСКА действительно играет в НХЛ, то всем остальным будет очень сложно. И почти наверняка, это была бы команда-династия. Правда, тут есть один нюанс. Ты не хуже меня знаешь специфику тренировок русских на спортивных базах. У нас такое невозможно. Так что мы не знаем, как этот состав тренировался и играл бы в нормальных условиях, когда не нужно месяцами жить без жен и подружек. Но повторюсь, да, если бы нынешний ЦСКА играл в НХЛ, то эта команда имела бы шансы стать величайшей династией в истории. А что ты думаешь насчет возвращения Третьяка в игру? Для нас это очень хорошо. На него народ просто повалит, и эти двое. Семенов и Третьяк гарантируют аншлаги в каждой игре. То, как играет Третьяк сейчас, показывает, что его решение о завершении карьеры было очень преждевременным. Я думаю, ты знаешь, что он был одним из тех хоккеистов, с которыми мы предметно разговаривали после завершения суперсерии в 72-м году. А что, тут же заинтересованно переспросил Костелло. Те слухи про миллион долларов Третьяку и звену Михайлова имели под собой почву. Да, если разговор перешел бы в практическую плоскость, то были клубы, которые выражали готовность платить этим парням по миллиону еще в 70-х. Обалдеть, только и сказал Костелло. «Мюррей, ты же сам помнишь, какое впечатление произвели советы на всех тогда в 72-м. Это было сродни второму пришествию. Нам всем тогда по-настоящему открыли глаза и показали, что хоккей есть не только у нас в Канаде, но и по другую сторону океана, в Советском Союзе. И я думаю, что если бы все состоялось, то владельцев клубов, которые выложили бы эти огромные деньги, в любом случае остались бы не в накладе. Да даже на одной атрибутике на продажах свитеров и другого мерча, эти бабки отбились бы. Плюс стоимость телепров, она наверняка бы увеличилась для всей лиги, и моя организация стала еще богаче, чем она есть сейчас». «Ну да, верно. Но ты для того и прилетел в очередной раз в Советский Союз, чтобы сделать это. Пусть не в 72-м или в 73-м, а сейчас в конце 80-х. Появление советских хоккеистов в клубах НХЛ и сейчас даст огромный толчок для развития всей лиги. Ты прав, Мюррей, и завтра, на встрече с товарищем Соколовым, я сообщу ему о том, что Национальная хоккейная лига в моем лице хочет видеть в предсезонном турне по Северной Америке «Свердловский автомобилист». На этом разговор двух хоккейных функционеров практически закончился. Тем более, что вслед за первой столичной на столе оказалась еще одна, и к концу этого разговора господа президенты были уже не в тех кондициях, чтобы обсуждать что-то серьезное. «На, смотри, Даниэль, задовольный Женя Мухин подошел ко мне во время завтрака и, улыбаясь, положил передо мной свежий номер «Советского спорта». Газета была сложена так, что я не видел первую полосу. Но, когда развернул ее, то помимо моей воли, улыбка сама появилась у меня на лице. «Такой хоккей нам нужен». Именно так, с восклицательным знаком, выглядел заголовок на первой полосе главной спортивной газеты Советского Союза. Вопреки всем словам товарища Мироненко, главной фотографией для большого, на полторы страницы материала о вчерашнем матче, была моя фотография, которую сделали прямо в тот момент, когда я отправил на лед обидчика моего товарища. Тон статьи полностью соответствовал как ее заголовку, так и этой фотографии. Безусловно, сначала автор этой статьи написал большой абзац о том, что драки в хоккее — это ужасно и что как же хорошо, что ни в международном, ни тем более в нашем родном советском хоккее, этой порочной практики нет. Хоккей – это не бокс, и на грубость надо отвечать голами. Это завязшая в зубах фраза, которую я за последние пару недель слышал очень много раз, встречалась и в этой статье. Но вот все последующее, можно сказать, полностью опровергало начальный тезис. Складывалось такое впечатление, что автор статьи полностью одобрял то, что произошло вчера. И главным был, как раз-таки, посыл, что советские юниоры сначала на льду не оставили камня на камне от канадцев, а потом еще и переиграли наших заокеанских гостей в их любимой силовой игре. В общем, судя по всему, общественность в грядущем конфликте между хоккеистами и тренерами сразу нескольких команд из чемпионата Советского Союза с одной стороны и чиновниками из хоккейной федерации ЦК ВЛКСМ с другой, была полностью на нашей стороне. Это вкупе со словами Асташева давало нам с Женей и Стасом хорошую надежду на то, что громкие слова Мироненко о дисквалификации останутся только словами. Мне на комсомол, в отличие от моих партнеров по команде, было по большому счету наплевать, а вот лишиться возможности сыграть во втором этапе чемпионата страны, а потом и в плей-офф, куда мы не без оснований планировали попасть, было очень неприятно, как и неприятным был бы факт, если бы меня прокатили мимо Олимпиады. То, что как минимум часть громких слов Мироненко осталась только словами, подтвердилось уже 4 января, когда мы все пятеро прославившихся хоккеистов молодежной сборной Советского Союза вместе со всеми получали медали чемпионов мира. Как и ожидалось, даже без целой пятерки, советская сборная камня на камне не оставила от поляков. На малой спортивной арене Лужников 3 января наша сборная в присутствии 2000 зрителей со счетом 7-0. Павел Буря сделал хет-трик, а его партнеры под СКА «Могильный» Федоров и Валера Зелепукин забросили по шайбе. На следующий день все там же на малой спортивной арене наша сборная обыграла ФРГ со счетом 10-1. Дополнительной остроты этой победе придало то, что сразу трое из дисквалифицированных игроков советской сборной вошли в состав символической сборной турнира. Помимо меня туда попал Стас и Женя Мухин. И вообще только наши хоккеисты составили эту самую символическую сборную. Тройка нападения получилась. Виноградов, Семенов, Федоров, защитники Мухин и Котлапс, а вратарь Щебланов. Что до всего остального, а именно дисквалификации до конца чемпионата Советского Союза и исключения из комсомола, то на 5 число было назначено заседание в Комитете по физической культуре и спорту при Совете министров СССР. Именно там, на самом высшем для советского спорта уровне и должно было решиться, закончен для меня этот сезон или нет. Глава 11. Первый секретарь ЦК ВЛКСМ Мироненко Виктор Иванович ехал по заснеженной Москве, и настроение у него было, прямо скажем, поганое. Если вечером 1 января он был на 100% уверен, что у него получится выполнить все, чем он грозился в раздевалке сборной Советского Союза, то уже на следующий день все пошло наперекосяк. Сначала товарищу Мироненко здорово подкузмили журналюги из советского спорта. Они в той статье вроде бы и осудили безобразное поведение группы совершенно распустившейся молодежи во главе с Семеновым. Но именно что вроде бы, на самом деле для того, чтобы понять истинный смысл этой статьи, даже не нужно было обладать истинно советским умением читать газеты и видеть какой-то смысл между строк. Советский спорт прямым текстом написал о том, что Семенов с товарищи действовали абсолютно правильно и по делу проучили канадцев. Но это было еще полбеды. Беда пришла 3 числа, когда Виктора Ивановича неожиданно вызвали в ЦК КПСС. Мироненко был очень честолюбивым человеком, и его покровители на самом верху готовили Виктора Ивановича к тому, что очень скоро он сам станет членом Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза. Тем неожиданней было появление статьи, которую Виктор Иванович получил от Бориса Николаевича Ельцина. Кандидат в члены Политбюро не стеснялся в выражениях при вручении газеты и прямо сказал все, что он думает о Мироненко. И это, вкупе со статейкой в советском спорте, ясно давало понять, что свердловских хоккеистов Семенова, Виноградова и Мухина не получится исключить из комсомола. Несмотря на слухи, что Ельцина вот-вот исключат из кандидатов в члены Политбюро, он все равно оставался очень увесистой фигурой в высшей партийной номенклатуре, и идти против мнения Бориса Николаевича, тем более, высказанного в такой грубой матерной манере, было себе дороже. А раз не получится исключить из комсомола свердловчан, то само собой отпадал вопрос с армейцем Малыхиным и рижским динамовцем Виталиншем. Было бы слишком странно и несправедливо наказывать одних и прощать других за один и тот же проступок. Поэтому с первой частью угроз Мироненко пришлось распрощаться, и никого из комсомола, несмотря на все желания Виктора Ивановича, исключить не получится, а ему очень хотелось это сделать. Несмотря на свою молодость, Виктор Иванович считал себя очень принципиальным и, самое главное, идеологически правильным коммунистом, таким, для которого дух и буква важнее, чем реальное положение дел, но несмотря на всю принципиальность, наступать на горло собственной песни из-за каких-то там хоккеистов лишиться возможности войти в Центральный комитет Коммунистической партии, Мироненко не хотел. Так что с исключением из комсомола этих молодых буянов ничего не получилось, но вот вопрос о дисквалификации всех 5 до конца сезона Мироненко планировал довести до конца. Не зря же он несколько раз разговаривал с Маратом Владимировичем Громовым, председателем Государственного комитета СССР по физической культуре и спорта, и с Николаем Николаевичем Соколовым, исполняющие обязанности председателя Президиума Федерации хоккея СССР. Оба руководителя соглашались с Виктором Ивановичем, когда тот говорил о недопустимости повторения прошлогодней истории, и первый секретарь ЦК ВЛКСМ был уверен, что оба чиновника его поддержат. Наконец служебная «Волга» Мироненко остановилась у здания Федерации хоккея СССР, и Виктор Иванович, выйдя из машины и поморщившись от холода в воротник своего щегольского импортного пальто, вошел в здание. В то утро в кабинете товарища Соколова собралась очень представительная компания. Помимо самого Николая Николаевича и товарища Мироненко, там присутствовали сразу несколько тренеров ведущих команд чемпионата Советского Союза, практически целый тренерский консилиум, который возглавлял Виктор Васильевич Тихонов, главный тренер сборной страны ЦСКА. Он был здесь потому, что вопрос, который хотел поднять Мироненко, вернее, он его уже поднял, напрямую касался обеих команд, в которых Тихонов был главным тренером. Иначе бы его здесь не было. Виктор Васильевич не был самоубийцей и хорошо понимал, какую пользу может принести Семенов сборной, плюс вопрос напрямую касался и одного из его клубных хоккеистов. Игорь Малыхин в прошлом году присоединился к составу ЦСКА, перейдя из харьковского «Динамо», поэтому даже если бы Тихонов и не был тренером сборной, он все равно должен присутствовать в кабинете Соколова в качестве тренера ЦСКА. Помимо Тихонова здесь были еще 2 тренеров. Владимир Владимирович Юрзинов, главный тренер рижского «Динамо», который прилетел в Москву отстаивать интересы одного из самых перспективных своих игроков Хариса Виталинша и тренер-автомобилиста Александр Александрович Асташев. Без него вопрос никак нельзя было рассмотреть, учитывая, что он мог остаться сразу без трех своих хоккеистов и двое были из первой тройки нападения. Центральный нападающий Александр Семенов и правый нападающий Станислав Виноградов. Мироненко хотел прибыть в кабинет Соколова первым, так как боялся, что трое тренеров успеют, сговорившись, повлиять на Николая Николаевича, но, к своему сожалению, он вошел в кабинет после них. Это обстоятельство еще сильнее испортило ему настроение, потому что, судя по лицам всех собравшихся, он будет сейчас в меньшинстве, буквально кожей чувствуя неприязнь, которая сквозила во взглядах его оппонентов. Это с одной стороны еще сильнее раздражало, но с другой стороны, как будто даже придало сил. Все-таки Виктор Иванович был хорошим комсомольским вожаком и считал себя талантливым оратором, который мог переубедить даже самого негативно настроенного собеседника и заставить принять его точку зрения. «Ага, а вот и товарищ Мироненко», — с воодушевлением сказался Соколов. Виктор Иванович уселся в предложенное ему кресло, достал из портфеля бумаги, а хозяин кабинета произнес тоном радушного хозяина: «Виктор Иванович, может быть, чаю?» Ожидалось присутствие еще пары товарищей и надо было как-то скоротать несколько минут. «Не откажусь, Николай Николаевич, сегодня в Москве холодно и ветрено. Вас бы в Ригу, вот там бы вы поняли, что такое по-настоящему ветрено. С Балтики сейчас так дует, что лишний раз не хочется на улицу выходить», — неожиданно сказал Юрзинов. «У нас Москва и мне хватает и этого», — улыбнувшись, ответил Виктор Иванович. При этом он улыбнулся даже слишком подчеркнуто, пытаясь, как будто бы сразу настроить одного из трех своих оппонентов на некоторую доброжелательность. Секретарь Соколова принес чай, и пока Мироненко наслаждался ароматным и сладким напитком с печеньями, Соколов и Юрзинов молчали, а Асташев с Тихоновым о чем-то вполголоса переговаривались. Из-за размеров кабинета Мироненко не слышал, о чем говорили эти двое, но учитывая, что один, что другой, кивали в ответ на слова своего собеседника, можно было сделать вывод, что ничего хорошего для Виктора Ивановича они не готовили. Когда заканчивалось незапланированное чаепитие, в кабинет зашли еще два человека: Юрий Владимирович Петров, первый секретарь Свердловского обкома КПСС и незнакомый комсомольскому лидеру мужчина лет 40, которого ему представили как Виктора Михайловича Губернаторова, судью международной категории. «Так что, Виктор Иванович, вы согрелись?» – спросил Соколов. «Да, спасибо. Ну, тогда можно перейти к вопросу, из-за которого мы все здесь собрались, и из-за которого товарищи Петров, Асташев и Юрзинов прилетели в Москву. Товарищ Мироненко, вы были инициатором этого совещания, так что вам слово». «Спасибо, комсомольский лидер, он привык все свои пламенные речи говорить стоя. Поэтому он встал, так как хотел, чтобы его слова звучали максимально убедительно. Товарищи, большое спасибо, что вы все сегодня здесь собрались. Не буду многословным и сразу перейду к главному. Я, как первый секретарь Центрального комитета ВЛКСМ, предлагаю и настаиваю на том, что группа хоккеистов молодежной сборной Советского Союза, а именно Семенов, Виноградов, Мухин, Виталинши и Малыхин, своим поведением во время матча молодежных сборных Советского Союза и Канады опозорили моральный облик советского хоккеиста, и их необходимо дисквалифицировать до конца сезона. Следующие 15 минут были посвящены обоснованию этого. Мироненко, пространно и, надо сказать, достаточно убедительно, говорил о необходимости этой меры. Виктор Иванович хорошо подготовился к этому совещанию и, как ему казалось, его доводы были достаточно убедительны, но, к сожалению, это только казалось. Первым из его оппонентов-тренеров взял слово наиболее заинтересованный из всех троих, а именно Александр Александрович Асташев. «Я против, товарищ Мироненко, и могу объяснить почему. Вот посмотрите», — тренер-автомобилиста поднял вверх ненавистный Виктору Ивановичу номер газеты. «Хотя вы все, товарищи, наверняка уже много раз видели эту статью, но сейчас будет не лишним еще раз обратить на нее внимание. Вот что думает общественность о том, что уважаемый Виктор Иванович считает поведением, позорящим облик советского спортсмена». А вот он открыл портфель и достал из него сразу целую кипу писем в открытых конвертах. «Это то, что думают простые советские люди, наши с вами соотечественники и любители хоккея. Вот, товарищ Мироненко, почитайте. Я специально заехал в редакцию советского спорта, и там мне любезно передали эти письма. Это только малая часть. Если бы я взял все письма, то, боюсь, весь стол будет заставлен коробками до самого потолка. И это только из Москвы. Из других городов письма идут еще большим потоком. Вот посмотрите, что московские любители хоккея, простые советские рабочие и служащие, те люди, для которых мы играем, думают о том, что вы считаете порочащим облик наших молодых хоккеистов. Это был удар ниже пояса. Мироненко не мог не взять несколько писем и не мог не прочитать то, что было в них написано. А написано было в них только одно. Ну, вернее, люди использовали разные выражения и словосочетания, в том числе и непечатные, но смысл был один и тот же. Набили морду канадцам и правильно сделали. Жалко, что раньше таких боксерских разгромов не было. Остальные участники совещания тоже подключились к чтению писем, и комсомольский секретарь отметил для себя, что читали они их с нескрываемым удовлетворением и даже с торжествующими улыбками. «Товарищи, позвольте мне», – внезапно для Мироненко сказал Юрий Владимирович Петров, первый секретарь Свердловского обкома КПСС. «Вы уж меня извините, но сейчас я буду говорить только о моей области. Думаю, все понимают, что это дело касается жителей Свердловской области не в последнюю очередь. Вот вы, товарищ Мироненко, сейчас очень много говорили про моральный облик советской молодежи и спортсменов в частности. Но хочу вам напомнить, что у нас вообще-то взят курс на перестройку и гласности, и если ваше предложение будет принято, то я уверен, что уже на следующий день после того, как трудящиеся Свердловской области не увидят в составе нашего хоккейного клуба Семенова, Виноградова и Мухина, мне в обком придут десятки, а то и сотни и тысячи писем, как от простых свердловчан, так и от трудовых коллективов и первичных парторганизаций. И я вас уверяю, товарищи, что смысл этих писем будет точно такой же, как то, что сейчас пишут в редакцию советского спорта. Еще раз повторюсь, у нас в стране гласности люди зададут очень острые и неприятные вопросы. Я, как первый секретарь Свердловского областного комитета КПСС, даже и не подумаю промолчать и не ответить на вопрос, почему молодые свердловские хоккеисты дисквалифицированы за то, что одобряет вся страна. Я уже не говорю о других вопросах, которые непременно будут заданы. Юрий Владимирович сделал паузу и пронзительно посмотрел на своего оппонента. Вы, товарищ Мироненко, как руководитель комсомола, готовы будете отвечать на поставленные перед вами вопросы. А еще раз повторюсь, вопросы эти будут поставлены именно перед вами.